глубже искусства. Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро. В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде. Может быть, бессильная красота — эстетизм, но правда бессильная не бывает. Были люди сильные и смелые, и великие артисты были, и великие художники, но суть русского человека не в красоте, не в силе, а в правде. Если же весь даже люд, вся видимость пропитается ложью, то для основного человека культуры это не будет основой, и он знает, что эта ложь есть дело врага и непременно пройдет. Не в красоте, а только в правде великие художники черпали силу для своих великих произведений, и это наивно-младенческое преклонение перед правдой, бесконечное смирение художника перед величием правды создало в нашей литературе наш реализм. Да, в этом и есть сущность нашего реализма, это подвижническое смирение художника перед правдой. В добро или во зло было творчество, пойдет созданное на жизнь или на смерть, остается неизвестным до последнего звена в творчестве нравственного синтеза образующего поведения. До сих пор наука в отношении нравственного синтеза слова своего не сказала. Но искусство, сколько великих примеров, делай правильно, и красота сама придет. Красота избегает тех, кто за ней гоняется. Человек любит свое что-нибудь, трудится, и из-за любви, бывает, появится красота. Она вырастает даром, как рожь или как счастье. Мы не можем сделать красоту, а посеять и удобрить землю для этого мы можем. Некоторые думают, будто можно делать силой красоту. Невозможно, как нельзя сделать живого человека. Красота на добро и не смотрит. Но люди от нее делаются добрее. Красота не всегда бывает добрая, но добро без красоты — это, скорее всего, и есть именно зло. Смотрю на лесную дорожку, любуюсь, как зеленая щетка травы скрывает старую листву и заключает ее в себе, как удобрение. И так во мне самом, в моей душе, как в сосуде, радость вином поднимается, и разливается это мое вино по всему человеку, скрывая в себе всякое зло. Мать природа, когда поливала наши огурцы, верно не думала о том, что завтра на восходе ее водица на листьях блеснет росой и восхитит всех, кто выглянет на свет Божий. Она делала просто добро и никак не предусматривала красоту. Из ее добра сама собой красота выходила. Да и мы тоже так работаем. Красота выходит сама собой, если у нас делается добро. Не красота спасет мир, а добро. А кто гонится за красотой, тому-то и открывается вид на поле, где Бог с дьяволом борется, а ты себя чувствуешь, как корреспондент газетный на поле сражения. Так что ты думай просто о добре, и если ты поэт, то природа откроет тебе красоту в своем материнском прикосновении к тварям, потому что поэзия и есть материнское прикосновение. Писать нужно так, чтобы забывался весь труд мастерства. Чем больше забудешься, тем выйдет очаровательнее, то есть и читатель забудется. А самое уже лучшее пишется так, чтобы и сама красота мира забылась, тайно присутствуя, и всему душа, красота бы исчезла из сознания, как и мастерство. И все произведение писалось бы только из побуждения любви к людям и миру. Добро — это цветок, выросший на удобрении. Добро, любовь, красота не составляют в душе человека особой области, а венчают путь каждого из нас, если мы шли правильно. Стал зарисовывать в лесу и удивился себе, зачем я столько лет таскал за собой фотоаппарат. Но, подумав, о слове своем понял, что, может быть, и слово мое тоже переходное искусство, и как-то можно легче и лучше выразить то, что я хочу выразить своим тяжелым искусством. И, может быть, всякое искусство является только ступенькой по лестнице, за верхней ступенькой искусство вовсе не нужно. Если бы все написанное мною значило для всех, как написанное Толстым, то все равно это не было бы тем ответом на какой-то великий вопрос, таящийся в душе каждого мыслящего, на который должно ответить живое существо. Пишу от того, что не могу удержать в голове и сложить, соединяя проходящие отблески жизни какой-то единой, большой, с пером в руке, как с костылем. Сложив все удачное, мне кажется, я могу ощущать свою долю мира, отданного мною на пользу людям. Не это ли только одно и остается потом от писателя? Но что это Шекспир? Тоже мир душевный или игра? Боже мой, ничего я не знаю, и всем осеняюсь. Когда я из тепла выхожу ночью в засыпанный снегом лес, слышу, когда же деревья громко трескаются от мороза, как на тропу мою со скрипом от тяжести спускает свою перегруженную ветвь любимая моя сосна, я так мало сумевший дать людям из своих внутренних богатств, теперь смотрю на все эти богатства неподвижных при луне белых фигур и понимаю их всех, как мои же мечты за всю жизнь бесчисленные, те, которые я не сумел довести до людей. Были на свете и Лютер, и Толстой, и Шекспир, и Гёте, и мало ли кто. И все они всю свою жизнь по внутренней необходимости, как лошади за молотильными водилами, ходили по кругу за своей мыслью водилом. Это были великие люди, а я, какой я великий, а тоже за тем же водилом иду и знаю хорошо, что только за то и называют меня большим писателем, что я за тем же большим водилом иду. Красота светит всем, но не каждому, не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает. Русская литература, конечно, в красоте вырастает, как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни вне красоты. Что это? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи.